людям рабочим, а находящимся в бессрочной увольнительной, а не в упрек. А у него все пошло мимо дела. На даче, требовавшей рук да рук, пришлось бы отвечать на вопросы соседей, выслушивать подбадривания, и не ехал. На место несуществующей работы идти было незачем и не шел. К Тамаре Ивановне не пускали и не настаивал, боясь встречи с нею, снова и снова спотыкаясь о ее взгляд. Каким она его встретит со своего высоко поднятого лобного места? За что бы он ни взялся, все было не то. Куда бы ни пошел, не туда. Ему легче было, когда звонили и требовательно вызывали или в прокуратуру, или к матери, или к университетскому профессору, занятому судебно-психиатрической экспертизой подсудимой. Также требовательно позвал с собой Демин. И Анатолий с тем же безразличием и угнетенностью подчинился. Сидели за круглым столом посреди комнаты, обставленной под гостиную. Над головами свисала хрустальная люстра, и от гудящего голоса Демина тонко и пугливо принимались названивать вытянутые под дождевые капли подвески. За спиной у Анатолия стоял диван, низкий, тяжелый, с выгорбленной спинкой и тоже горбатистым, еще не продавленным сиденьем, и одного с ним семейства два низких и широких кресла с массивными подлокотниками. Большое, сплошного стекла окно смотрело в разрыв между двумя пятиэтажками далеко и поверх деревянных кварталов на окраине города. Доставало до небольшой березовой рощицы, тускло светящейся в мареве жаркого дня. Демин, как всегда и везде, не находя себе места, не мог долго высидеть за столом, поднимался то курить, то размять спину, вышагивал стреноженным к тесноте шагом и пытался размахивать руками. «Далеко вам еще идти, товарищ прохожий?» Невинно и серьезно, будто в первый раз, спрашивала Егорьевна с другой стороны стола, водя головой за его маятниковыми движениями. «Угу, подхожу», — также серьезно отвечал он и действительно опускался на стул. А через 10 минут снова вскакивал. «Он, Толя, дубовую кровать не расшатал, это ладно». По-свойски, на всякий случай, напуская на себя застенчивость, жаловалась Егорьевна. «Но он ведь мне и квартиру, как ведмедь, расшатал». «Шатун!» — с напускной мрачностью соглашался Демин. И обращался к Анатолию. «Ты знаешь, почему она говорит «ведмедь», а не «медведь»? Она у нас натура романтическая, проста, дальше некуда. Но кому сейчас нужна простота? Всем ведь охота быть с вывертом, с фокусом, завораживать охота, колдовство, чары напускать, ведьмой быть. Они почему-то считают...» Демин намекал на круг новых людей, из которых теперь происходила и Егорьевна. «Они считают, что ведьма — это что-то волшебное, хорошее. Не Баба-Яга, а Василиса Прекрасная, понимаешь, что ли? У нас как было? У, ведьма! В лоб говорили бабе, что она нечистая сила. А у них, ой, как она умно все обделала, как красиво, настоящая ведьма! У них и медведь не тот, кто сначала человека задерет, а потом метком побалуется. У них это милый шалопай рядом с ведьмой, ведмедь. «Фу!» — фыркнула Егорьевна, и губы ее еще больше округлились. «Ты же сам говорил мне, что ведмедь — это ведун!» «По меду!» — короткоязычно хохотнул Демин. Круглое лицо с блестящими, искристо посверкивающими глазами, с маленькими ушками и маленьким, чуть выпеченным, розанчевым ртом, придававшим иногда совсем детское выражение, лоснился.